Глава 56. Дамир, южное побережье. Прошло полтора года после встречи с Элей. Солнце палило нещадно. Конец сентября, плюс 40 в тени и обгоревшие отдыхающие. Дамир с трудом сдерживал раздражение от бесконечных пробок на трассе, тянущейся вдоль моря, ярко-синего, убегающего за горизонт с белёсо-голубым небом, и людей, вальяжно переходящих дорогу, как гуси. Стайкой, в развалку, гагача. Он планировал перебраться в свой дом к завершению пляжного сезона, но нервы сдали раньше. Оставаться в квартире он больше не мог, вернее, квартира рисковала исчезнуть от неиссякаемого энтузиазма кирпича. Кирпичи. Девочки. Полная оптимизма тварь ободрала обои в прихожей и коридоре, вгрызалась в направляющие шкафы купе, обувницу, измолола в труху несколько пуфов, на которые забиралась Серафима, чтобы завязать шнурки. Ножки итальянской кровати и в завершении диван, превратив последний в мелко покрошенный поролон и ошметки натуральной кожи. Про сожранную обувь, провода, разбитый ноутбук и клубы шерсти в самых неожиданных местах Дамир не думал вовсе, чтобы не подвесить шавку на люстре. Дамир все понимал. Самоед не та порода, которой будет комфортно жить в квартире. Тем паче кирпич первый год своей жизни провела на вольных хлебах. В черте города и речи быть не могло о самовыгуле. Так что Дамир дважды в день выгуливал псинку и даже примкнул к любителям дог-трекинга в надежде, что долгие прогулки с переходом на бег утихомирят воплощение нечистой силы в его жизни. И все же, Дамир это признавал, он любил мохнатую наглую морду. Гордую обладательницу обрубка хвоста, и не так уж злился за проявление характера. И именно из-за кирпич, в день, когда вся семья собирала по квартире остатки обивки дивана, он принял решение о переезде в недостроенный дом. Двухэтажный, отдельно стоящий особняк был возведен по крышу, второй этаж в работе, на первом частично сделана чистовая отделка. Несколько пригодных для жилья комнат есть, его семье хватит. Главное, есть огромный вольер для кирпич и задний двор, отданный на растерзание собаке и детям, Серафиме и племянникам. Бассейн, игровая площадка, гимнастический городок, куча песка, сваленного посредине пространства. Попытка Элли посадить по весне цветы не увенчалась успехом. Жалкие клумбы были перепаханы лапами, а остатки земли и цветов вывезены строительными машинами Эльдара и Ирика. Наконец-то, свернув на нужный поворот, прибавил газа. Еще несколько вихляющих закоулков, и Дамир выскочил на прямую автостраду, чтобы остановиться через несколько минут. Рядом с припаркованным на обочине красным «Вольво» и притертой этим самым «Вольво» «Хондой Цивик» на низкопрофильной резине, развалюхой, купленной погонять и убить при первой же возможности. У красного авто толпились парни. Отчаянно жестикулируя, толкаясь у капота, они выкрикивали оскорбления в адрес водителя, спрятавшегося в комфортабельном салоне. В стороне стояли блюстители порядка, флегматично поглядывая на представление. Дамир встал у бокового окна, посмотрел внутрь салона. «Что, права купил, а ездить купить забыл?» Услышал за своей спиной, скрипнул зубами, прищурившись. Щелкнул ногтем по стеклу. Покосился выразительно на девушку, вцепившуюся в руль. Та покосилась на Дамира и, наконец, соизволила открыть центральный замок. «Не начинай», — глухо произнесла Карима. Он и не собирался начинать. Если начнет, его не остановит ни мировой потоп, ни огненный смерч с небес. Он оглядел сестру. Бледная. Даже летом в разгар жары она бледная. Волосы собрала в косу, как когда-то в школе. Косметика, браслеты на тощих запястьях. Огромные впавшие глаза, острые скулы и торчащие ключицы. Бизнес-леди, чтоб шайтаны драли за косы и саму леди, и ее бизнес-планы. Поначалу все выглядело невинно. Карима водрузила на участке позади дома теплицу и засадила ее цветами. На продажу, как пояснила сестра. Дамир, напрочь занятый другими делами, пропустил мимо глаз инициативу сестры. Знал бы, во что выльется, выпорол бы лично, позабыв либеральный настрой. Поначалу букеты покупали охотно. Карима открыла небольшой магазинчик, пользующийся популярностью. Однако цветы — не первая необходимость. Бизнес шел ни шатка, ни валка, да и хозяйке не слишком-то шла роль деловой дамы. Больше времени она тратила на составление букетов, чем на бухгалтерию, что не могло не сказаться на доходе. К удивлению Дамира на помощь пришел отец, решивший помочь дочери. Он вложил средства и подсказал идею. Нынче Карима владелица нескольких больших теплиц, где круглый год растет зелень, от простой петрушки до листовых салатов, руккола, латук, шпинат или романа. Она наладила поставки в несколько сетевых универсамов и ресторанов побережья и теперь была погружена в решение деловых вопросов по самую тощую, как у семиклассницы, шею. Получила права, оплатила услуги инструктора, купила безопасную машину, вот только ездить купить забыла. С крупной моторикой и концентрацией внимания у Каримы было плохо, очень плохо. Из рук вон отвратительно. А на водителя у нее, видите ли, не было средств. Иногда казалось, она издевается над окружающими. Форменным образом издевается, выматывает нервы, накручивает на кулак и тянет со стервенелой жестокостью. Но стоило глянуть в это тощее, прозрачное существо с огромными глазами на бледном лице. И становилось понятно, издевается Карима над собой. С цинизмом и жестокостью. Подписывала протокол. Вздохнув, выдавила из себя вместо приветствия Дамир. Нет. Ясно. Он взялся за ручку двери, бросил короткий взгляд на сестру и, сдерживая желание завыть, отправился к гайцам. По пути сцепился с лихим водилой Цивика, решившим поиметь с дамочки и ее хахали по полной. Не на того напал сопляк. Таких ловцов удачи Дамир Арсланович ел на ужин, как диетическое блюдо, не ведущее к ожирению и повышению уровня холестерина в крови. Через час вопрос был улажен. Вольво отправился в ремонт, незначительная царапина как повод отнять у сестры машину хотя бы на несколько дней. А Карима молча сидела на правом сидении, положив руки на колени, как примерная школьница. Машина свернула на улицу, ведущую к недостроенному дому, вдоль извилистого узкого тротуара и новых благоустроенных частных домов. Он ответил на телефонный звонок, переводя звук с громкой связи. «Эля, Эля, Эля». Сердце пропустило удар, он автоматически облизнул губы, почуяв фантомную горечь. Должно быть, он выглядит как маньяк рядом со своей женой, однако ничего поделать с собой Дамир не мог и не собирался. Он безнадежно, фатально влюблен в Элеонору, названную в честь Элизабет Тейлор. Поморочку, вернувшуюся в его жизнь, принеся краски, запахи, вкус, боль и сладость существования. Машину пришлось пристроить двумя колесами на тротуаре тропинки, иначе не разъехаться со встречным транспортом, выйти из авто и спуститься вниз по улице. Там, в самом конце, на повороте почти в 160 градусов, располагался продуктовый магазинчик с покоцанными прилавками, но хорошим ассортиментом прохладительных напитков, печенья и гостеприимным хозяином с говорящим именем Ашот. Ашот был старше 50 лет и весил больше сотни килограммов. Время от времени Дамир мечтал повернуть его лысую голову с пышными усами до щелчка, потому что тот пялился на его жену, и не только Ашот. Любой обладатель штанов от 12 до 102 лет не мог оторвать взгляда от синеглазой. А как шайтан не смотреть ей вслед, пытаясь оттрахать взглядом? Дамир и сам мысленно распластал Элю на прилавке и отымел до темных точек в глазах, когда переступил порог магазинчика. Кто, скажите на милость, ходит в магазин в таком виде? Это не платье, это искушение в чистейшем виде. Соблазн, созданный вводить в греховные мысли любого, у кого по венам бежит мужская кровь. Почти облегающая, открывающая одновременно и линию декольте, и ноги по самой неболуй, с рисунком, подчеркивающим изгиб бедер и талию. Платье самолично с дуру купил Дамир, видя, как загорелись глаза Эли в примерочной. Купил, потому что голова в тот момент не соображала, вся кровь ушла вниз. Каменный результат этого процесса он был вынужден придерживать рукой, надеясь, что джинсы не выдадут его. Купил и запретил надевать куда-либо, кроме дома. И дома не надевать, пока там находятся рабочие. Но она надевала, ходила и отправилась в магазин. Стоит, улыбается и в ус не дует. Сверкает синющими глазами и приговаривает. «Полкило венского печенья еще». «Донесешь, красавица?» Лысая башка Ашота сверкнула испариной, а губы растеклись в масляную улыбку. «Да несёт!» Дамир сделал два шага вперед, обхватил Элю за талию, собственническим жестом прошелся по бедру и совершенно беспардонно устроил ладонь на ягодице. Едва удержался, чтобы не шлепнуть с оттягом. Это было бы слишком откровенно. Незачем сильнее будить воображение глазеющих на представление. Хотя куда уж сильнее в таком-то виде. «Ой!» — пискнула Эля. «Еще два грушевого», — невозмутимо продолжил Дамир. «Сок персиковый и тыквенный. Да, 3 литра». Племянники любили тыквенный сок местного комбината в 3-литровых банках. Серафима — лимонад. Эля столько не донесет. Дамир зашел, заодно и купит. Она еще и недовольно косится, посмотрите на нее. Дамир едва не топнул от досады, но ограничился сжатыми зубами. Взял пакет в правую руку, левый притянул к себе Элю и подтолкнул в сторону выхода, позвоночным столбом чувствуя взгляды вслед. «Здрасте вам», — буркнула Эля, забираясь на заднее сиденье. «Привет». Карима скользнула взглядом по Эле, понимающе покосилась на брата и уставилась в лобовое стекло. Там находилась масса интересного. Впереди узкая пыльная дорога, куча строительного мусора у соседского коттеджа на 2 хозяев и недостроенный забор. Ворота открылись от брелока, Эля тут же выскочила, ловя кирпич, норовившую проскочить между колесами. Дамир привычно ждал, когда утихомирит мохнатую морду. Выходящего из авто Дамира чуть не сбила с ног довольная Серафима, с визгом вываливающая новости за день. Ильдар сломал ее кукольный замок. Но она вовсе не в обиде. Он же мальчик. А что с мальчика взять? Только анализы. Мысленно Дамир схватился за голову, в который раз подумав: садик — зло. Даже частный и самый элитный. Приведут одного ребенка с сомнительным воспитанием, и словарный запас всего сада пополнен. Однако социум дочери необходим, тем более через год в 1 класс. На крыльцо с недостроенной балюстрадой вышла Муза, бывшая соседка Элли. Дамир после 1-го знакомства решил, что женщина — идеальный кандидат в няне Серафимы. Муза, бывший научный сотрудник, умная и добропорядочная женщина, не имела опыта работы с детьми. Зато вырастила своих, души не чаяла во внуках и искренне была привязана к Серафиме. В дальнейшем она приняла на себя обязательство присматривать за братиками Юнусовыми, и мальчишки нашли общий язык с няней. Может, кому-то и требовалась гувернантка с 8 высшими педагогическими образованиями. Дамир помнил, сколь много дала ему Эбби, не закончившая и 10 классов. Муза виделась ему идеальным человеком, которому он мог доверить дочь и племянников. Мальчишки рванули к Кариме. Им не хватало материнского внимания, ласки. Дамир мог лишь скрипеть зубами на ситуацию. Шайтан. Карима могла нанять управляющего, даже если платить придется Дамиру или отцу. Главное, дети будут видеть мать. Игры в эмансипацию, хренов феминизм порядком злили. В мире давно все перевернуто с ног на голову, но дети остаются детьми. Они всегда, при любом общественном строе, нуждаются в тепле материнских рук. Ради каких благ его сестра лишается навей самого главного, ее присутствия в их жизни? Оставалось вздохнуть, скрыть раздражение, подхватить пакет из магазина и направиться в дом, по пути слушая детские визги и восторженное подвывание собаки. Эля скользнула в дверь раньше, явно с намерением испариться с глаз мужа. Переждать бурю в тишине. Не тут-то было, дорогая моя. Пойдем поговорим. Дамир подхватил Элю под локоток, не сильно, но явно сдавливая. «Пакет надо разобрать», — буркнула в ответ виновница состояния Дамира. «Ничего с пакетом не случится». Автоматически он водрузил пакет на кухонный стол и отодвинул стоявший рядом стул. С кирпич станется в погоне за вкусненьким свалить содержимое на пол. Она могла дотянуться и без стула, но в пёсьих мозгах это считалось моветоном. Леди требовался стул. «В спальню», — отдал он приказ, прислушиваясь к происходящему в доме. «Рабочие на 2-м этаже, дети во дворе». Карима не пошла за братом, видя его настроение, а Муза там, где младшее поколение. «Переоделась быстро», — отчеканил Дамир после того, как заволок Элю в спальню и закрыл дверь. «Теперь только пожар выманит его, а Эля выйдет, когда он сочтет нужным, после смены внешнего вида. Его жена не станет ходить с надписью «Трахни меня» по улицам, перед посторонними мужиками. Пусть обижается, злится и не разговаривает, он переживет. «На!» — швырнул на кровать брюки из льна и первую попавшуюся футболку. «Да я сварюсь в этом!» «Ты посмотри на нее, так и прожигает васильковым взглядом. Сварится она. Это Дамир сейчас сварится от нестерпимого желания завалить поморочку и...» Зажмурился от горечи, вихрем закручивающийся в животе, растекающийся по телу. «Нет, больше он не станет переводить конфликты в горизонтальную плоскость. Не станет вестись на провокации Эли. Возьми, в чем не сваришься». Он рванул створку шкафа и уставился на Элю. Та обогнула Дамира, испепеляя васильковыми всполохами. Встала на цыпочки в поисках того, в чем не сварится. Следом нагнулась, прогибая поясницу, выставляя на показ упругие ягодицы. Шайтан. Горечь проникала в легкие, разгоняла кровь до неимоверных скоростей. Закручивалась в ураган, заставляя слышать удары собственного сердца, а руки подрагивать от жгучего желания прикоснуться к женскому телу. «Вон!» — Эля показала рукой на верхнюю полку, где якобы лежала вожделенная одежда. «Именно там, на самом верху, среди простыней на резинке, покрывал и декоративных подушек, убранных за ненадобностью. Подсадишь?» Она покосилась на Дамира, вильнув попкой. «Доставай». Конечно, он приподнял Элю, хотя правильнее было поставить лестницу-стремянку, специально задвинутую в угол для такого случая. Через секунду Эля ладонями упиралась в зеркальную поверхность двери, а Дамир проводил рукой по ее телу, поочередно под кружевом бюстгальтера и по внутренней поверхности бедра, там, где кожа наиболее нежная, тонкая, манящая, словно ощущая пальцами ряд бесстыжих родинок, убегающих под край белья. Другой рукой прижимал к себе извивающуюся, крутящую бедрами, трущуюся о пах нахалку. Он чувствовал пальцами ее желание, слышал прерывистое дыхание, тихий приглушенный стон, когда скользил мизинцем под полупрозрачным кусочком ткани, выполняющим функцию трусиков. «Ты издеваешься?» — фыркнула Эля после нескольких минут неспешных, нарочито-медленных движений. Держал Дамир сильно, она не могла ни вывернуться, ни двинуться навстречу его пальцам, а ласкал медленно. Издевается над ней ли, над собой ли? Нет. А чего она ожидала? Шире раздвинул коленом женские ноги, погрузил палец, продолжая другим поглаживать чувствительное местечко, так, чтобы никакой разрядки. Не сейчас. Разве это похоже на издевательство? Он знал, что необходимо поглаживать левее. Знал, деликатного проникновения ей сейчас мало. Знал, что ей требуется прямо сейчас. Ему тоже требуется, чтобы она не светила своими прелестями перед посторонними мужиками. Пусть это тысячу раз безопасно. Он не желает видеть похоть во взглядах, обращенных на его Элю. Его. «Ты издеваешься». Она все же вывернулась, крутанула бедрами и уперлась попой в эрекцию, тут же начав двигаться. Кто над кем издевается, хотел бы он знать. По всему выходило, издевались над ним. Сдерживаться становилось физически невыносимо. Рука сама ласкала в необходимом Эле темпе. Его тело не принадлежало ему, оно подчинялось горечи, которой он дышал, жил, благодаря чему существовал. «Нет», — он посмотрел в отражение. Мужская рука с выступающими венами между стройных загорелых женских ног. Задранное платье, край прозрачных трусов, расфокусированный васильковый взгляд и порозовевшие щеки. Неимоверно вульгарная картина. Вид, от которого сносило остатки самообладания. Он смотрел в васильковые всполохи через зеркало, она врезалась в него взглядом, облизнув губы. Откинулась на плечо, демонстрируя изящную шею, глубоко вздохнула, выдохнула со стоном, глаза закрыла, словно не выдержала пристального взгляда через зеркало. Перегнулся и впился долгим поцелуем, продолжая удерживать, ласкать, не давая кончить, пока слезы не покатились по нежной, ароматной щеке. Он лизнул щеку, чувствуя соль и горечь, и потерялся, как от сильнейшего афродизиака. Одним движением расправился с ремнем, пуговицей и молнией на брюках, приспустил белье. Следующим расправился с женскими трусиками, сдергивая их вниз, по бедрам, давая переступить, отправляя ногой прочь клочок ткани. Платье давно задрано, осталось немного прогнуть женскую поясницу и войти, встретившись с синим пронизывающим взглядом. Она упиралась в зеркало. Смотрела в отражение, а он не мог оторвать взгляда, остановиться. Двигался, как одержимый, тонул в оглушающем, неиссякаемом желании, иногда заглушая вскрики поцелуями или зажимая Элли рот рукой. Позже Дамир развалился на краю кровати, блаженно улыбаясь, чувствуя, как щекочет лицо пряди волос Элли, устроившейся на его плече, также улыбающейся, едва не мурлыкающей. Кошка. Эля, Эля, Эля, Эля. «Может, ты штаны наденешь?» — услышал хрипловатый голос в ухе. Глубокий, манящий. «Не-а!» — он дернул ногами, давая брюкам окончательно скатиться к щиколоткам. «Надо вставать». «Надо», — согласился мужчина. 15-минутное отсутствие Серафима не заметит, а потом отправится на поиски и найдет. Право на личную жизнь родителей Рыжулька не признавала. Хорошо, что прошла пора ревности. Но не стоит будить лихо в 6-летнем Тихо. Поначалу Серафима ревновала маму, ревновала сильно. Как только начала подозревать, что дядя Дамир претендует на внимание мамы, всю лояльность как языком слезала. Дочка обижалась, дулась, а то и плакала. Долгое время спала с мамой, отдельно от Дамира, вынужденного ютиться на кровати и устраивать собственной женщине свидание на нейтральной территории, пока малышка спит. Гостиная, кабинет, ванная комната, под страхом, что Рыжулька проснется. Вряд ли она понимала суть происходящего между взрослыми людьми, а вот что мама больше не ее безраздельная собственность, уловила моментально. Решить проблему помогла кирпич, постепенно перебравшаяся в детскую, решившая, что детская кровать — лучшее место для сна, особенно в обнимку с маленькой хозяйкой. Дамира порядком нервировало такое положение вещей. Собака в кровати ребенка. Но зато Серафима сменила гнев на милость, а маму с успехом заменила кирпич. Теперь дочь не засыпала без любимицы, а с кем ночует мама, стало неактуально. Эля подскочила, натянула штаны, в которых угрожала свариться, футболку, бросила в Дамира шорты, сдернув окончательно брюки, и, выскочив за дверь, рванула в ванную. Дамир быстро переоделся, пока рыжеволосый ураган с мохнатой подружкой не оккупировали территорию. Еще одна проблема, с которой столкнулся Дамир. Эля впадала в форменную панику, если не могла помыться после интима. И можно сколько угодно говорить про сомнительное действие спринцевания, как контрацепции. Можно показывать упаковку таблеток, которые Эля исправно принимает в одно и то же время. Можно надеть для верности пачку презервативов, не играет никакой роли. Эля панически боялась забеременеть. Первый раз он не сообразил, что происходит. Списал нервный вид и агрессивное поведение на обычный ПМС. Но все повторилось на следующий месяц, когда Эля уже начала принимать оральные контрацептивы, а от презервативов не отказалась, на всякий случай. Дело вовсе не в состоянии здоровья, которое у Эли оставляло желать лучшего, но не было критичным. Она просто иррационально боялась беременности. Дамир не собирался спешить со вторым ребенком, тем более третьим. Его устроит и единственная дочь. Есть братья, выполнит долг перед родом Файзулиных. Здоровье Эли необходимо поправить. В первую очередь здоровое питание, хороший сон, незначительные медицинские манипуляции и ничего, ведущего к понижению иммунитета, беременности в том числе. Он был готов на вазэктомию, незначительное хирургическое вмешательство, навсегда поставившее бы точку в вопросе деторождения, во всяком случае, естественным путем. При нынешнем развитии технологий всегда можно родить единокровного ребенка с помощью медицинских манипуляций, в остальное же время спать спокойно. Только уверенности в том, что Эли перестанет нервничать, у Дамира не было. Он все чаще задумывался о психологе и уже начал подыскивать специалиста. Эли, естественно, была против. Психологов она считала шарлатанами, как вокзальных гадалок, а предложение вазэктомии встретила в штыки, приводя поразительные в своей абсурдности аргументы. Вот бросишь ты меня, захочешь ребенка родить, а не получится. «С чего это я тебя брошу?» — уставился он на синеглазую. «С того это. Не знаю, с чего. Возьмешь и бросишь. Как тогда другой женщине будешь объяснять, что кастрировал себя, а она теперь родить не может?» «Вазэктомия, не кастрация», — заржал Дамир. «Ну, не знаю», — покосилась Эля ниже пояса собеседника. «А вдруг оттяпают лишнего? Там уже и так кусочек отрезали», — захихикала свои шутки. Дамир закатил глаза. «Правда, что ты будешь делать, если мы разбежимся, а другая захочет родить? Заставишь проходить искусственную инсеминацию?» Она не сразу вспомнила слово, морщила лоб и точно хотела употребить малоизящный синоним. «Захочет родить — пройдет», — уверенно отрезал Дамир. «Шайтан, почему они обсуждают какую-то мифическую женщину в вакууме, когда он не может развеять страхи одной единственной, имеющей для него значение? И ты пройдешь», — добавил, уверенный в своей правоте. «Ради своего ребенка, живущего или гипотетического, она пойдет на что угодно, и за это Дамир бесконечно обожал Элю. За синеглазое рыжеволосое сокровище, которое выносила, родила и сохранила в чистоте, не позволив грязи мира задеть даже по касательной, он боготворил Элю. Когда-то Дамир не понимал слов «мать моего ребенка», с Элей понял в полной мере. Проблема решаемая, как и вопрос оформления отношений. Дамир сделал Эле предложение почти сразу после того, как она осталась с ним. Не видел смысла тянуть. Она согласно кивнула, нервно облизав губы, и больше они к этому не возвращались. Сначала было не до того, а сейчас вопрос упирался в свадебное торжество. Мать нещадно напирала на Дамира с Элей. Необходимо жить по-людски, тем более есть Серафима. В понятие «по-людски» входила и обязательная свадьба. Эля же встречала слова свекрови глухой обороной. Подспудно она ждала подвоха от родственницы. Зарима плохо скрывала свое удивление и недовольство выбором сына. Смирилась ради Серафимы, не забывая вести с Элей беседы о необходимости рождения второго ребенка. Дошло до прямого конфликта с матерью и запрета общаться с его семьей. Дамир сам разберется, когда ему оформлять отношения с матерью своего ребенка и сколько рожать детей, рожать ли их вообще. Дом из огнеупорного кирпича в селе на берегу Волги они посетили один раз, ради Эбби. Она требовала показать ей правнучку, красноречиво угрожая скорой смертью и муками совести, оставшимся в живых. Эля упиралась изо всех сил, хныкала, просила свозить Серафиму к Эбби без нее. Девушка больше не думала, что дочку отнимут. Доверяла Дамиру, хотя бы в этом доверяла. Но он чувствовал, эта поездка нужна Эле ничуть не меньше, чем Эбби важно увидеть правнучку. Поездку приурочили к Сабантую прошлым летом. На окраине села разворачивался праздник, на который приезжали со всей области. Отличный повод навестить родной дом и познакомить малышку с новыми родственниками. Эля нервничала всю дорогу. Тряслась, как куцый хвост кирпич в грозу. У ворот и вовсе застыла каменным изваянием. В калитку Дамир почти заволок Элю, вцепившуюся в его руку до синяка. Дамир прижал к себе трясущуюся, приободрил заробевшую Серафиму, оставил чемодан, на дне которого лежали плюшевый медвежонок и пара ярких машинок для Тима, на дорожке между клумбами с флоксами. Обошел дом, точно зная Эбби на заднем дворе. Сидит на скамеечке, сколоченной внуком еще в школе. Конструкцию несколько раз укрепляли и переделывали, но упрямая Эбби не желала менять скамеечку на современный удобный стул. Присел рядом, обхватил натруженные старые кисти рук, поцеловал их, молясь Всевышнему, чтобы дал долгие годы жизни этой женщине. Он по-прежнему не мог представить, что мир может существовать без Эбби. Его Эбби. «Ты привез мне правнучку?» Строго посмотрела Эбби, готовая в любой момент разразиться своим «собака-то немая». «Серафима!» — позвал Дамир. Дочка подошла с опаской, огляделась вокруг и спряталась за спиной папы. «Подойди», — Эбби улыбнулась, протягивая руку. Серафима выглянула из-за спины Дамира и, насупившись, покачала головой. «Не подойдет». «Ох, совсем я старая стала», — всплеснула руками Эбби. «Очки потеряла. Деточка, поищи-ка мои очки. Как же варенье варить без очков? Ох, шайтан, наслал напасти на мою голову». «А какие у вас очки?» Серафима сделала два шага вперед. «Со стеклами», — уверенно кивнула Эбби. «А цвета какого?» — уточнила Рыжулька. «У очков оправа бывает. Это такая специальная штучка, которая стекла держит». «Оправа? Золотистая оправа», — снова всплеснула руками Эбби, вспоминая, какого цвета оправа. «Так вот же они, очки!» Серафима подскочила к Эбби и показала на очки, все это время болтающиеся на цепочке у груди. «Вот спасибо!» — засияла Эбби, цокая довольно языком. Дамир еле сдерживал смех, когда Рыжулька обстоятельно рассказала, что зовут ее Серафима в честь чудотворца, а очень скоро они поедут с мамой в монастырь, и Серафима поставит там боженьке свечку, чтобы никто-никто не болел, даже кирпич. Вообще, Серафима — дочь героя. Он спасся от маджахедов в Иордане, это река такая специальная, на Ближнем Востоке. А есть еще страна — Иордания. А чтобы убедиться, что папа у нее герой, достаточно посмотреть на него. Этот аргумент Серафима считала основным в своей доказательной базе. Эбби посмеивалась, счастливо рассматривая Рыжульку, время от времени поглаживая детские руки, бросая красноречивые взгляды на Дамира и Элю. Можно не сомневаться, после беседы она надерет уши обоим и не посмотрит, что один из них — родной внук и владелец строительного бизнеса, а вторая — мать дочери героя. Еще одного гневного взгляда Эля была удостоена на Сабантуе, куда против обыкновения направилась и Эбби, пожелавшая выйти в люди. Принарядившаяся и гордая, она шла рядом с правнучкой, рассказывая сказки, которые когда-то рассказывала Дамиру. «Мама сказала, Сабантуй — это такой специальный праздник другого боженьки, не моего. Он не рассердится, что я пришла?» «Не рассердится», — Эбби улыбнулась, стрельнув таким взглядом по Элле, что даже Дамиру стало страшно. «Боженька где живет? На небе», — продолжила она. «Небо одно, значит, и боженька один». «А зачем тогда он по-разному называется?» — упиралась Серафима. «Глупые люди придумывают разные названия». Эля, кажется, не покраснела. Она посинела под взглядом Эбби. «Пойдём-ка лошадок посмотрим», — перевела тему старушка, кинув взгляд на внука. Что ж, этот момент в воспитании он упустил. Придется в ближайшее время озадачиться вопросом и объяснить про разного боженьку. Назвался героем — соответствуй. Не зря спасался от маджахедов, в конце концов. Там же на празднике встретился отец, явно пришедший ради собравшегося семейства. С удовольствием общался с детьми, обсудил деловые вопросы с Дамиром, познакомился с дочерью героя, прокатил последнюю на коне, чем заслужил искренний восторг, а потом все оставшееся время не отходил от жены. Официально они так и не развелись, жил отец в городе, приезжал каждый день, контролируя, как и всегда, успехи детей в школе. Помогал Динару с математикой. Парень решительно прерывал традицию, уродившись ярко выраженным гуманитарием. Настолько, что поступил в художественную школу. «Архитектором станет», — в итоге сказал Арслан, оплатив обучение и купив все необходимое для учебы сына. «А не станет и не станет», — спокойно добавил, давая право младшему распоряжаться своей жизнью, когда этого давал возможность реализоваться всем своим детям. С праздника Арслан уехал с женой. Назар недовольно косил глазом на происходящее. Дамиру пришлось вести воспитательную беседу, суть которой сводилась к простому — не лезь не в свое дело. У родителей своя семья, хорошая или плохая, им решать. В итоге парнишка успокоился, заявив, что сразу после школы уедет. Судя по тому, что поступать он собрался в строительный, уедет ненадолго. Отец не молодеет, ему требуется помощь. Назар не мог этого не понимать, как и то, что матери, прожившей всю жизнь за спиной мужчины, невыносимо встречать каждый рассвет в одиночестве. Арслан получил свой урок. Единственное, кого не встретил Дамир на празднике, — это Дашка. Сочная Дашка, по слухам, перебралась сначала в город, а потом и в соседнюю область. Пришла ли на ее место другая девица, Дамир не узнал и знать не хотел. К шайтану. Появился на празднике и Гришка с кривоногим приятелем. Эля застыла, как вкопанная, отворачивалась, пряча глаза, в которых стояли слезы. Пьяная перекошенная морда Гришки была единственным родным человеком Эли долгие годы. Она высылала ему деньги, даже находясь в бедственном положении. Отрывала последний кусок от себя, чтобы подкинуть папке копеечку. Тварь не подошел, прошел мимо, озлобленно гагача. «Пап!» Все, что пролепетала синеглазая, тут же уткнувшись носом в грудную клетку Дамира. «Нелюдь», — проговорил Арслан сквозь зубы, а потом подкинул в небо громко смеющуюся Серафиму, закрывая собой от пьяных глаз якобы деда. «Пусть Аллах бережет дочь героя Серафиму от подобных нелюдей». К вечеру по селу прокатилась новость. Володька Брюхатов из Поповки попал под машину. Насмерть. К Кто сбил, неизвестно. Шел вдоль проселочной дороги, где ездят только свои. Там его и нашли, уже мертвого. Из полиции приезжали, опрашивали свидетелей. Но странное дело, людей на празднике моря, а никто ничего не видел. Только как двинулся в сторону Поповки, пьяный, едва на ногах держался. Через 9 дней в компании Арслана нашлась вакансия уборщицы для вдовы Брюхатова, не работавшей до этого ни дня. Дамир поклялся Эле, что ни он, ни его семья не имеют к происшествию никакого отношения. За рулем мог находиться кто угодно, кроме Файзулиных. Дамир и Арслан в это время настраивали телевизор в комнате Эбби. Не ловился канал домашний. А как без домашнего пожилому человеку? Никак. О том, что Эля по сей день жалеет беспутного Гришку и высылает ему деньги, Дамир старался не думать. Жалкий. Каждая копейка приближает Гришку к циррозу печени, и лучше, если Эле это не придет в голову, и она не начнет изыскивать другие пути помощи якобы отцу. Из воспоминаний и мыслей выдернул голосок Серафимы. «Дядя Равиль приехал», — доложила она, деловито направляясь в дом переодеться. Братья облили из шланга. Благо, на улице жара, не заболеет. Главное — не попасться на глаза маме, иначе взбучки не избежать. Или постоянно боялась, как бы Серафима не заболела, не простудилась, не ударилась, не утонула, не попала под машину и тысячи других «не», отравляющих существование маленькому семейству и 6-летней непоседе. «С Алиёй», — добавила дочь героя тоном, подхваченным у мамы и тетушки Каримы.